Контекст. Представьте себе цветок на лугу. А теперь вставьте в дуло винтовки или положите на могилу. Каждый раз отмечайте, что вы чувствуете. Смысл меняется. В разных условиях один и тот же предмет значит разное. Контекст меняет содержание. Пользуйтесь этим принципом в работе. Если пишете портрет, фон – часть контекста. Меняя фон, проливаешь новый свет на первый план. У темных тонов один посыл, у светлых – другой. Тесное пространство ощущается иначе, нежели полное воздуха. Рамка, помещение, где висит картина, соседние полотна – все это влияет на восприятие. Некоторые художники предпочитают тщательно контролировать все эти факторы, другие оставляют их на волю случая. А есть те, кто создает искусство, полностью зависящее от контекста. Например, коробки Брилло Энди Уорхола. В магазине это одноразовая упаковка для кухонной принадлежности. В музее – уникальный объект восхищения и интереса. Когда составляют музыкальную компиляцию и спокойную песню ставят рядом с громкой, это влияет на восприятие слушателям обеих. После тихой громкое звучит помпезнее. Мне рассказывали о музыканте, который добавлял свою последнюю композицию к плейлисту с самыми любимыми песнями. Хотел понять, выдерживает ли его работа такое соседство. Если нет, он откладывал ее и совершенствовал. Социальные нормы любой эпохи и местности – тоже контекст для искусства. Одна и та же история отношений между двумя людьми может развернуться в Детройте и на Бали, в Древнем Риме или в другом измерении. В каждом случае смысл сюжета меняется. Год публикации тоже влияет на смысл. Текущие события, культурные тренды, другие работы, выходящие параллельно – все это меняет восприятие. Время – тоже контекст. Когда произведение не соответствует вашим ожиданиям, попробуйте изменить контекст. Не трогайте главный элемент, посмотрите на окружающие его перемены. Поиграйте с разными комбинациями. Поместите свою работу рядом с другими. Удивите себя. Вот несколько распространенных вариантов. Тихий – громкий. Быстрый – медленный. Высокий – низкий. Близкий – дальний. Яркий – темный. Большой – маленький. Изогнутый – прямой. Шероховатый – гладкий. До – после. Внутри – снаружи. Одинаковый – разный. В новом контексте может сложиться более мощная работа, чем вы ожидали. Меняете один несущественный, казалось бы, элемент, и возникает то, чего вы даже вообразить не могли –